Но сейчас ей хотелось большего, чем простое сексуальное влечение. В глубине души она чувствовала себя глупо, ожидая, что что-то произойдет. И уже была готова прогнать эту мысль и сдаться, когда почувствовала. Теплое дыхание коснулось шеи. Она резко вздохнула, когда по спине побежали мурашки, и наклонила голову в ответ. Грубая мускулистая сила материализовалась позади нее, а затем появились руки, скользящие вниз по ее обнаженным предплечьям, посылая по телу пульсирующие волны. Все казалось таким реальным, что Фейт доверилась этой силе. Еще. Ей хотелось большего. Она могла поклясться, что услышала тихий смех прямо перед тем, как призрачные зубы царапнули ее по шее в дразнящем ответе. Сердце бешено забилось, пока внутри разгоралось желание. Глаза ярчайшего сапфирового цвета вспыхнули в воображении, и она быстро распахнула глаза. Сильные властные руки обрели настоящую плоть, и она наблюдала, как они продолжают нежно поглаживать ее обнаженные предплечья. Кровь пульсировала в венах, и Фейт не была уверена, что вообще еще дышит, когда попыталась вывернуться из схватки. Как раз в тот момент, когда она собиралась встретиться лицом к лицу с мужчиной с пронзительными темно-синими глазами, то почувствовала вторгшуюся силу. И когда полностью повернулась, ее воображаемый соблазнитель исчез, оставив ее смотреть в темно-зеленые глаза Ника, стоящего всего в паре метров. Она не смогла скрыть свое недовольство, особенно когда все чувства были обострены после жаркой встречи. Ей отчаянно захотелось заглянуть в те сапфировые глаза, которые словно смотрели в душу и затрагивали что-то глубоко внутри. «Что тебе надо?» — резко спросила она. Ник ухмыльнулся. «Вижу, ты исследуешь именно те вещи, которые способны испытать здесь». Она густо покраснела. «Убирайся!» и неопределенно махнула рукой. Его ухмылка стала только шире. «Не нужно смущаться, Фейт. Но если жаждешь удовлетворения, только попроси». В его глазах плясали задорные огоньки. Она уставилась на него, разинув рот. «Ты последний, к кому я обратилась бы за... этим!» Она сжалась, сгорая от унижения. «Ой, а я-то думал, мы становимся друзьями!» Он драматично схватился за сердце. В порыве злости она начала выталкивать его из разума, когда он произнес: «Постой!» Она остановилась, давая один шанс убедить не надрать ему задницу. «Я подумал, тебе не помешает парочка уроков по использованию способностей», — сказал он. «Встретимся в лесу?» Она скрестила руки на груди. «Как ты уже сказал, я и сама прекрасно во всем разбираюсь. Спасибо». «В этом да, но ты не научилась блокировать остальных», — он указал на себя в качестве примера. «Или контролировать то, что они увидят, чтобы тебя не разоблачили. Тебе также стоит узнать, как самой остаться незамеченной в чужой голове. У ночного странника или нет, но это может стать вопросом жизни и смерти». «Я никогда не собираюсь заниматься этим». Он бросил на нее понимающий взгляд. «Все равно стоит научиться. Никогда не знаешь, когда способности могут понадобиться. Мы можем быть не только смертельным оружием, но и полезным инструментом для помощи другим». В его голосе слышалось ободрение. Фейт считала свои способности опасными, жестокими и смертоносными. Но если был способ использовать их во благо, не помешало бы его узнать. «Ты не появлялся несколько недель. Почему только сейчас заявляешь, что это важно?» «Был занят». «Но не настолько, чтобы явиться сюда, когда заблагорассудится». «Кто-то ведь должен следить, чтобы ты не сеяла хаос своим нетренированным разумом. Возможно, ты предпочитаешь, чтобы я поручил это капитану Варису?» Бросив на него свирепый взгляд, она пробормотала: «Проклятый придурок!» Но он лишь усмехнулся в ответ. «Сегодня?» — спросила она, даже не зная, сколько времени, и вернулся ли Джейкон домой. Ник кивнул. «Встретимся через 20 минут». И исчез после ее неохотного согласия, растворившись в клубах золотого тумана и оставив на своем месте лишь смутное очертание. Фейт выругалась, что поддалась его плану, и заставила себя проснуться. Вокруг было темно, лишь лунный свет лился в окно хижины. Повернув голову, она заметила Джейкона, растянувшегося на своей слишком маленькой кроватке, и тихо похрапывающего. Фейт неохотно села, свесила ноги с кровати и тихонько потянулась за карманными часами, лежавшими на прикроватном столике между ними. Была половина первого, и она мысленно выругалась на поздний час, понимая, что не успеет вовремя вернуться в теплую постель и нормально выспаться. Едва дыша, она прокралась через комнату с кошачьей грацией и, быстро переодевшись, даже не захватила меч, а просто накинула плащ и вышла на улицу, молясь, чтобы Джейкон не обнаружил ее отсутствие. Натянув капюшон, Фейт превратилась в живую тень и поплыла по улицам, прислушиваясь к патрулям. Она остановилась за углом главной улицы, услышав тихий гул голосов и шарканье ног. И когда выглянула, то перестала дышать при виде патруля и капитана Вариса в частности. Они стояли у трактира, и ее охватило пугающее ощущение дежавю. Именно там она видела их, вытаскивающих сына трактирщика несколько недель назад. Но, похоже, сегодня у них не было срочных дел, и вместо того, чтобы грубо вламываться, четверо стражей, как ни в чем не бывало, зашли внутрь, чтобы пропустить по стаканчику. Фейт старалась не думать об этом слишком много. Когда они полностью скрылись из виду, она перебежала через перекресток в следующий темный переулок и продолжила свой незаметный путь к холмам. Когда она приблизилась к лесу и не заметила Ника, то решила войти туда одна, чтобы не рисковать быть замеченной. Темнота сменилась светом, и, как всегда, она на мгновение остановилась, чтобы вдохнуть чистый воздух и насладиться неземными яркими красками. Подойдя к водопаду, она задумалась, каково было бы поплавать в этом кристально чистом озере в сиянии крошечных танцующих юкалайтов, когда ее внимание привлек шорох неподалеку. Она открыла рот, чтобы сделать Нику язвительное замечание по поводу опоздания. Но слова застряли в горле, когда она обернулась и увидела великолепного гигантского оленя. Он смотрел прямо на нее. Фейт замерла при виде существа, которое могло убить ее одним ударом копыта, и не знала, стоит ли просто стоять и смотреть, или бежать от огромного белого зверя с мерцающими серебряными рогами. Она и ранее видела оленей в лесу во время их с Джейконом охоты, но такое воплощение красоты и грации встречала впервые. Животное, стоявшее перед ней, не принадлежало миру смертных. Нет, он явно был волшебным созданием или, по крайней мере, подпитывался магией. Фейт понимала, что разумнее всего бежать в надежде добраться до края леса, прежде чем он настигнет ее. Рискованное решение, учитывая длину и мощь его ног. И она могла легко напороться на рога, если он подбежит достаточно близко. «Следуй». Фейт дернулась от звука, но не сводила глаз с оленя. «Невозможно, даже безумно верить, что с ней разговаривает животное». Но он раздраженно бил копытом землю, раздувая большие ноздри, и мотал головой в такт слову. И тут она поняла, что это произнесено не вслух. Возможно, лес лишал человека всякой логики и здравого смысла. Или она была более безрассудной, чем ожидала. Но Фейт обнаружила, что идет навстречу зверю, который мог прикончить ее одним ударом. Она не знала, глупость или храбрость руководили ею, и держалась на разумном расстоянии позади, когда олень повернулся, следуя за ним сквозь деревья, туда, куда раньше не рисковала ступать. Ей еще предстояло исследовать остальной лес, и она могла только догадываться, что скрывается вокруг. Добро или зло? От этой мысли она содрогнулась. Вовсе не хотелось изучать лес в одиночку. Юкалайты оказались здесь не единственной сияющей формой жизни. Она подняла глаза и заметила в воздухе похожих существ, витающих вокруг крон деревьев и мирно жужжащих. «Светлячки», — заключила она, — хотя было странно видеть их при дневном свете. После короткой прогулки деревья расступились, открывая еще одну большую поляну, даже более яркую, чем с водопадом, что Фейт считала невозможным. Казалось, будто невидимое солнце, окутывающее лес светом дня с помощью древней магии, направляло лучи прямо на эту поляну. Посередине возвышалась одинокая постройка, величественный каменный храм, отливавший мягким серым цветом. Фейт проследовала за оленем немного ближе к строению, а затем остановилась. Он повернул большую голову, чтобы бросить на нее последний взгляд, и еще раз фыркнув и кивнув, указал на закрытые двери. А потом поскакал по ступеням, и прямо у нее на глазах прошел сквозь массивную каменную дверь и исчез. Фейт заморгала, уставившись на вход, и внезапно похолодела. Может, она до сих пор в своем подсознании, и собственный разум потешается над ней? Или же она странствует? Она быстро замотала головой, прогоняя эту мысль. Хотя подсознание было красочным и очень реальным, она научилась чувствовать разницу, ощущать реальность происходящего. Чутье подсказывало, что это определенно не иллюзия, созданная ею самой. Фейт медленно и осторожно приблизилась к храму, а затем поднялась по нескольким ступеням между колонн и остановилась перед массивными каменными дверями. Осторожно подняв руку, она потянулась и коснулась камня. Твердый. Прижала к двери ладонь, затем другую и толкнула. Дверь не сдвинулась с места. Она навалилась изо всех сил, но вскоре сдалась и с ворчанием отступила назад. Фейт рассматривала поблекшие золотые линии, складывающиеся в узор на дверях, и даже спустилась на пару ступеней, чтобы охватить взором всю картину. Она прищурилась и склонила голову сначала в одну, потом в другую сторону, изучая круг, пересеченный тремя линиями. Символ был таким простым и знакомым, и она несколько секунд ломала голову, пока... Фейт ахнула и потянулась в карман. Она уже видела этот символ. Точно такой же был выгравирован на задней крышке маминых часов. Она вытащила их, повертела в руке и замерла с открытым ртом. Взгляд метался от каменной двери к медным часам, туда и обратно, пока она не убедилась, что узоры совершенно одинаковые. Но открытие вызывало гораздо больше вопросов, чем ответов. Она была уверена, что ее нежной, неведающей матери не могло быть в этих лесах. У нее просто не было для этого причин. «Так что все это значит?» Фейт снова подбежала к дверям и протянула часы. Она попыталась прижать выгравированный узор к камню, размахивала часами всеми возможными способами, но не добилась ничего, разве что выставила себя сумасшедшей и в отчаянии застонала. Зачем оленю приводить ее сюда, если она не может проникнуть внутрь? «Вот ты где!» — раздался голос Ника с другого конца поляны. Фейт подпрыгнула от неожиданности и, резко обернувшись, увидела, что он направляется к ней, недовольный. «Мне пришлось идти по твоему следу», — проворчал он. Затем остановился у нижней ступеньки, разглядывая строение. «Как ты нашла это место?» «Ты о нем не знал?» Он покачал головой. «Я бывал в этом лесу много раз на протяжении веков, но никогда не видел эту поляну». «Не представляю, как ты мог ее не заметить», — язвительно проворчала она, и когда он не ответил, спросила. «Ты знаешь, что он означает?» Она указала на большой символ, украшающий вход. «Ты не знаешь метку Ариэлис?» Увидев ее непонимающий взгляд, он закатил глаза. «Богиня Солнца! Вы еще называете ее духом жизни!» И тут она вспомнила. Как раз сегодня она читала о богине и двух ее сестрах в «Забытой богине». Это открытие порождало только новые вопросы. Фейт немного подумала. «Думаешь, это просто место поклонения?» Он слегка откинул голову, пока поднимался по ступенькам. «Возможно, но эти леса открыты не для всех. Может, оно предназначалось только для тех, кого выбрала сама Ариэлис». Он ухмыльнулся. Она бросила на него равнодушный взгляд. Ник прижал ладони к дверям и напрягся, безуспешно пытаясь сдвинуть их. Если сил Фейри оказалось недостаточно, с ее стороны было глупо даже пытаться. «Странно», — прошептал он. Она не собиралась объяснять, что огромный волшебный олень привел ее сюда, рискуя показаться совсем сумасшедшей. Она и сама начинала сомневаться, что не теряет рассудок. «Может, это побочный эффект способностей, не предназначенных для человеческого тела?» Фейт решила, что здесь больше нечего делать. «Пошли отсюда», — фыркнула она, топая вниз по лестнице. «Если входа нет, то было пустой тратой времени следовать за оленем». Она сделала мысленную пометку в следующий раз поддаться первому порыву и убежать. Однако искренне надеялась, что никогда больше не столкнется с гигантскими призрачными существами. Глава 17. Ник расхаживал перед Фейт, к ее большому раздражению, и рассказывал о различных техниках защиты разума от непрошенных гостей. «Итак, когда почувствуешь давление на разум, сможешь воздвигнуть стены и оградиться», — наставлял он. Фейт бесцельно тыкала палкой в траву. Она подобрала ее на обратном пути к поляне у водопада, смертельно устав слушать его болтовню о контроле и сосредоточенности, настолько скучную, что начинали закрываться глаза. Он направился к ней, собираясь схватить за плечи и привлечь внимание. Но как только коснулся ее, тот тут же отдернул руки, словно обжегся. Взгляд Ника метнулся к ее груди. «Что это?» Она посмотрела вниз, ничего не понимая, и взвесила на ладони маленькую подвеску в виде капли. «Это? Марлоу сделала его для меня. Красивый, правда?» «Не знал, что магические камни еще встречаются, особенно на этом континенте». Она подняла бровь с растущим интересом. Значит, он действительно влияет на Фейри?